Глава 72. Было мокрое воскресное утро. С неба лил летний дождь. Не позволяя стрелке спидометра опуститься ниже 70 миль в час, Кун свел тяжелый «Мерседес» по шоссе, пролегающему среди полей и холмов Букингемшира. Часы на приборной панели показывали время 9:50. В ту сторону, что и они, машин ехало мало. Гораздо плотнее был поток, двигающийся в противоположном направлении к Лондону. О вчерашнем вечере мистер Сарацини не сказал ни слова, и Кунц рассудил, что он не знает о том, что он не выполнил его приказания. Но все равно на душе у него было неспокойно. Он проснулся сегодня с тяжелым сердцем и в плохом настроении. Он должен был чувствовать воодушевление, вспоминая о Джонни Картере. Но не чувствовал ровным счетом ничего и не понимал, почему. Все изменится, как только он снова увидит Сьюзен. Он сразу почувствует себя лучше. Но его пугало сегодняшнее настроение мистера Сарацини. Оно было гораздо хуже, чем вчера. Он и припомнить не мог, когда в последний раз у мистера Сарацини было такое плохое настроение. И еще его пугало сознание того, что может мистер Сарацини приказать ему сделать со Сьюзен. «Прошлым вечером, Стефан, — сказал мистер Сарацини, — Кунс застыл. Прошлым вечером, когда Сьюзен позвонила мне во второй раз, Кунс наблюдал за мистером Сарацини в зеркало, каждую секунду ожидая, что он спросит про Джона. После продолжительной паузы продолжил. Она объяснила мне, Стефан, что хотела убедиться, что я приду один. Именно поэтому она устроила вчерашнюю проверку. Зловещие нотки в голосе мистера Сарацини испугали Кунса еще больше. Она видела твое лицо, Стефан, когда ты увозил этого ничтожного священника, доктора Фрейера. Она видела твое лицо. Кунс это знал. Он тоже видел ее лицо и понял, что она его узнала. «Да, я ошибся», — ответил он. «Слишком много ошибок, Стефан. Я думаю, именно любовь к этой женщине влияет на правильность твоих решений». От резкого холодного голоса мистера Сарацини у Кунца поползли по спине мурашки. «Ты постоянно совершаешь ошибки, Стефан. Я уже сбился со счета, сколько ошибок ты допустил в последнее время. Ты позволил Сьюзен Картер убежать в Соединенные Штаты. Ты позволил священнику остаться одному в комнате Верите. И теперь ты не выполнил моих прямых указаний. Вместо того, чтобы сразу отправиться домой, в Эрлскорт, вчера вечером, ты поехал к дому Картеров». Кунс застыл. Как? Затем он понял, и волна холода прошла по его телу. Ну, конечно, няня. Мистер Сарацини не разрешил ему подобрать няню, сказав, что ее выбор должен быть случайным, но в мире мистера Сарацини никогда не было места случайностям. Он подослал няню не только для того, чтобы присматривать за Верите, но чтобы шпионить за ним. У Сьюзен Картер неуравновешенная психика. Это очень опасно, Стефан. В нашем с ней телефонном разговоре она напомнила мне о тех обещаниях, которые я дал ее мужу, что больше никто не умрет, и что не будет никакой слежки и прослушивания. Она угрожает, что причинит ребенку вред, что убьет себя и ребенка. Она говорит, что если увидит тебя еще раз, то убьет, Верите. «Я ей все объясню», — дрожа сказал Кунс. «Я успокою ее, она все поймет». «Я не могу рисковать, Стефан». В голосе мистера Сарацини прозвучало: «Это не обсуждается». Кунс промолчал. «Ты сам создал настоящую ситуацию, Стефан. И я предоставлю тебе на выбор два варианта выхода из нее. Ты либо убьешь Сьюзен Картер, либо больше ее не увидишь». «Я не могу убить ее», — тихо сказал Кунс. Они догнали еле двигающийся фургон. Кунс выехал из ряда и попытался обогнать его, но навстречу шел поток машин, он вернулся обратно в свой ряд. «Значит, ты больше никогда ее не увидишь». «Но я должен передать Верите знания об истинах», — сказал Кунц. «Верите обладает врожденным знанием всех истин, Стефан. Именно это делает ее особенной, именно это делает ее уникальной. Для их восприятия ей не нужен учитель. Она просто поймет их, когда вырастет. Они станут ее второй натурой. Вы обещали мне, что Сьюзен Картер будет со мной вечно. 22-я истина гласит, что ничто не длится вечно. Даже обещания не длятся вечно, Стефан. Кунц молча вел машину. Он попытался представить, как он убьет Сьюзен, и не смог. Он попытался представить, как будет жить дальше, не имея возможности увидеть ее, и не смог. У него в голове закричала Клодия. Он выехал из ряда, чтобы посмотреть, можно ли обогнать фургон. По встречной полосе ехал большой грузовик. Он был еще далеко, и у Кунца было время ровно столько, сколько нужно для того, чтобы нажать на педаль газа и обогнать фургон, но он снова спрятался за фургон. Затем, встретившись с взглядом Сарацини в зеркале, сказал: «Я подвел вас. Мне требуется очищение. Пятая истина гласит, очищение возможно только путем уничтожения». Кунц резко вывернул руль вправо, «Мерседес» вылетел из-за фургона прямо на встречную полосу под колеса приближающегося грузовика. «Сьюзан, любовь моя, это для тебя. Я люблю тебя так, как ты и представить себе не можешь». В голове у Кунца вновь закричала Клодия. Затем в первый раз в жизни он услышал крик мистера Сарацини. За это можно было заплатить любую цену. Массивный грузовик въехал в борт лимузина и сорвал ему крышу, перевалившись через него передними колесами. Он тащил зажатый под ним искореженный корпус автомобиля долгих 200 ярдов, пока, наконец, не съехал с дороги и не остановился в широком неглубоком кювете. Через несколько секунд после того, как водитель выскочил из кабины, топливный бак «Мерседеса» взорвался. Пламя очистило автомобиль мистера Сарацини и попутно подожгло грузовик.